Глава 21. «Вы чего так долго?» Дашка уже успела переодеться, и мне очень захотелось сделать то же самое, так как сидеть в грязных на коленках джинсах и пыльной футболке было не слишком комфортно. «Охранник вышел, пережидали», — объяснил Женька, и мне в его голосе послышалась улыбка. «А может, я уже начала слышать то, что мне хотелось, а не то, что было на самом деле?» «Ребят, вы подождете, пока я переоденусь?» — попросила я. «А то джинсы в траве и грязи, да и футболка после возни с пыльными книгами похожа на половую тряпку. Жень, могу принести тебе спортивные штаны и футболку большую, у меня есть. Это вещи такие, нейтральные, можно сказать, унисекс». «О, было бы неплохо. Спасибо, Лисхин», — с энтузиазмом откликнулся Самойлов. «А я тебе завтра потихоньку верну». «Держите пока. Только без меня ничего важного не читайте, ладно?» Я протянула друзьям книгу, поиски которой стоили нам столько времени, нервов и сил. Они тут же склонились над ней, а я выскользнула в гостиную, а потом бесшумно пробралась к себе. Когда я проходила мимо комнаты Люси, мне показалось, что там раздался негромкий шорох, но сколько я ни прислушивалась, он не повторился. Наверное, показалось. Быстро переодевшись и прихватив обещанные Женьке вещи, я вернулась в Дашкину комнату и застала друзей в той же позе, в которой я оставила, склонившимися над книгой. Дарья медленно листала страницы, а Самойлов негромко комментировал. «Не то. Это про серебряное, но тоже не наша тема. Это вообще про другое». Я присела рядом с ними и неожиданно почувствовала недовольство книги. Ни за какие деньги не смогла бы объяснить, как я это поняла. Но мне было совершенно ясно, что она недовольна тем, что ее читаю не я. Она хочет, чтобы нужное нашла я. Мне почему-то было неловко об этом говорить, словно я тем самым давала ребятам понять, что в чем-то лучше, чем они. Но, к счастью, ни Дарья, ни Самойлов не восприняли мои слова так, как я опасалась. «Очень может быть», — согласился Женька, протягивая мне книгу. «Ты же ее нашла, и сон именно тебе приснился. Так что, Лисхин, тебе и карты, в смысле книга, в руки». Взяв оказавшуюся достаточно увесистой книгу, я бережно провела по страницам пальцами. И тут вдруг сообразила, что когда забирала ее из библиотеки, она совершенно точно была не такой толстой и тяжелой. Пухлый том, лежавший сейчас у меня на коленях, однозначно не поместился бы под ремень, даже если бы я максимально втянула живот. «Она меняется!» Я обалдела посмотрела на друзей. «Смотрите, в ней словно добавилось страниц 100, если не больше». «Точно!» Дарья покосилась на книгу и на всякий случай немножко отодвинулась в сторону. «А я думала, что мне показалось». «Давай смотри, может, тебе повезет больше». Женька, успевший, пока я рассматривала книгу, переодеться в ванной и вернуться обратно к нам, легонечко толкнул меня локтем. Мол, чего расселась? Ищи давай. Надеясь, что никто и никогда не узнает об этой глупости, я мысленно попросила книгу открыться на нужной странице, как в фильмах про чудеса. Естественно, ничего не произошло, и я уже успела обругать себя всякими не очень хорошими словами, когда вдруг почувствовала, что книга готова показать нам то, что мы ищем. Вот спросите, как она дала мне это понять, я ни за что не смогу ответить. Перелистнув несколько страниц, я вдруг поняла. Вот оно, то, что мы ищем. Откашлившись, я негромко прочитала, не глядя на замерших в ожидании друзей. Княгиня Ольга Львовна оглядела присутствующих, и дрожащий свет пламени, внезапно взметнувшегося в камине, придал ей вид таинственный, даже зловещий. «Тетушка, вы же расскажете нам эту легенду?» Юная графиня Самарина смотрела на старую княгиню со смесью страха, жгучего любопытства и вполне объяснимого недоверия. «Конечно, Мари. Думаю, вам стоит ее услышать, прежде чем вы войдете в нашу семью». Голос у Ольги Львовны был низким, заметной хрипотцой, словно ей когда-то пришлось много и громко кричать. Такой тембр бывает у полковых командиров, прошедших десятки сражений и сорвавших голос в атаках. Молодой князь Дмитрий Оленев нежно сжал ручку невесты, словно успокаивая и защищая. «Когда-то очень давно, несколько столетий назад», — начала Ольга Львовна, опустившись в высокое кресло и сохраняя при этом поистине царственную осанку. «На месте, где сейчас стоит усадьба, был густой, непроходимый лес. Он пользовался у местных жителей недоброй славой, так как ходили слухи, что в его чаще устроил себе убежище сильный чародей. Никто его не видел, но порой в лесу слышали дикие вопли, а над вершинами деревьев иногда вспыхивали алые или синие огни. И вот наш далекий предок, в силу ряда обстоятельств покинувший город, добрался до чародейского убежища и изгнал злого колдуна. Старый дом разрушил, землю осветил и построил усадьбу. «Вот эту самую?» — выдохнула Мари, обожавшая всяческие легенды и предания. «Да, эту», — улыбнулась краешками губ Ольга Львовна. «И назвала ее Серебряная, веря, что название такое станет дополнительной защитой от последствий чародейства. Естественно, обществу была озвучена иная причина». «А колдун?» Князь Дмитрий хоть и слышал эту историю бесчисленное количество раз, но она снова увлекла его, как в детстве. Подробности история не сохранила, но говорят, что перед бегством колдун спрятал где-то в этих местах некий артефакт, обладающий невероятной мощью. Тот, кто сможет его добыть, обретет почти божественную силу. Ему станут подвластны такие дела, о которых мы с вами не имеем даже представления. И неужели никто не попытался отыскать это такое сокровище? В голосе молодого князя слышалась тщательно скрываемая насмешка. «Тетушка, это же самая настоящая сказка!» «Ну, отчего же не пытались?» — невозмутимо отозвалась княгиня. «Ни раз и не два. Да вот только ни один из тех, кто пробовал, ничего не нашел. А потом один из ученых мужей, что порой забредали в усадьбу, нашел в старой книге, до коих был ужасным охотником, предсказание». Мари восторженно вздохнула. Ее синие глаза горели от предвкушения тайны, и молодой князь в очередной раз залюбовался ею. В этом предсказании говорилось, что для того, чтобы отыскать артефакт, оставленный чародеем, нужно соблюсти ряд непростых условий. Я часто читала легенду, потому помню его почти дословно. «И придут они, изгнанные из семей своих, и будет их трое, и будут они возрастом трижды пять и еще два, и составят они трилистник, который укажет на место, где спрятал свой нагрудный знак повелитель ночи, и вспыхнет он, окропленный жертвенной кровью этих троих, и даст своему владельцу силу великую». Последнее слово повисло в воздухе, а в гостиной, озаренной догорающими в камине дровами, стало тихо. «Там еще говорилось о том, что эти трое будут дополнять друг друга», — нарушила молчание княгиня. «Чувство, разум и сила сольются воедино на жертвенном алтаре». «То есть они, те, кто его найдет, умрут?» — воскликнула Мари, и синие глаза заволокло слезами. «Скорее всего», — равнодушно пожала плечами Ольга Львовна. «Хотя я склонна предполагать, что если артефакт найдется, то в борьбу за него вступят самые разные силы. Уж слишком лакомый кусок будет поставлен на кон». «Какие силы, тетушка?» — уже чуть ли не засмеялся князь Дмитрий. «А ты что же, князь, думаешь, все страшные сказки, которые ты так любила в детстве, на пустом месте возникли?» — неожиданно серьезно спросила княгиня. «Нет, мой дорогой, если однажды условия пророчества сбудутся, то в сражение за артефакт вступит несколько очень сильных игроков. Это будут как силы условного зла, так и силы условного добра». «А почему условного?» Князь Дмитрий раньше никогда не слышал в голосе тетушки таких торжественно-мрачных интонаций и был по-настоящему заинтригован. потому что никто не знает на самом деле, что есть добро, а что есть зло», — ответила Ольга Львовна. «Если силам, полагающим себя приверженцами добра, понадобится убить трилистник, чтобы он не смог осуществить пророчество, они это сделают. Меньшее зло ради высокой цели. Да, будут страдать, но не отступятся». «Ну что же», — князь Дмитрий улыбнулся, постаравшись хоть чуть развеять тягостное молчание, разлившееся по гостиной после слов Ольги Львовны. «Надеюсь, этому трилистнику, если он когда-нибудь возникнет, повезет. Он обязательно появится. Нужно просто подождать», — негромко сказала княгиня и отвернулась от племянника, чтобы никто не заметил вспыхнувших в ее глазах багровых огоньков. Я закрыла книгу и осторожно, как бомбу замедленного действия, положила на пол, с трудом поборов желание запихнуть ее ногой куда-нибудь подальше под кровать. «Жесть!» — глядя на нас круглыми глазами, высказалась Дашка. «Это ты еще вежливо выразилась». Женька попытался улыбнуться, но у него не слишком хорошо получилось. Улыбка вышла кривоватой и совершенно безрадостной. «Это что же получается?» Я не узнала собственный голос. Настолько он был растерянным и тусклым. «Мы должны найти какой-то древний артефакт, после чего нас принесут в жертву, чтобы его активировать? Не знаю, как у вас, а у меня были на эту жизнь совершенно другие планы». «Это если нас до этого не прихлопнут, так сказать, на всякий случай», — нервно хихикнула Дашка. «Из какого перепугу я решила, что здесь смогу спокойно подготовиться к поступлению? Лучше бы сидела себе в училище и дальше. А что придурков вокруг много было? Теперь-то я понимаю, что наличие дебилов в окружении — это была не самая серьезная моя проблема». Какое-то время мы молча переглядывались. Потом Женька вздохнул и помассировал виски, видимо, стараясь сосредоточиться. «Итак, давайте попытаемся обобщить», — сказал он. «Есть некий артефакт, за которым охотятся все, кому не лень. Найти его можем только мы, но после этого нас радостно принесут в жертву. Я правильно понимаю ситуацию?» «А мы можем его не находить?» — выступила с предложением Дашка. «Нету и нету. Как говорится, нет артефакта — нет проблемы». «Думаю, тогда нас убьют еще раньше», — вздохнул Женька. «Так сказать, за ненадобностью». «Почему?» — хором спросили мы. «Вы хорошо помните текст?» Он поднял на нас неожиданно уставший взгляд. «В трилистник должны войти те, кому трижды пять и еще два, то есть 17. Не меньше, и, что гораздо важнее, не больше. Мне, например, 18 исполнится в апреле». «А мне в мае», — ответила Дашка. «А тебе, Лисхин?» «У меня все сложно». Я поморщилась, вызвав удивленные взгляды друзей. Мол, что может быть сложного в дате рождения? «Когда мне было полгода, у нас в доме случился жуткий пожар, во время которого сгорели все документы, в том числе и мое свидетельство о рождении», — объяснила я. «А когда их восстанавливали, то что-то напутали, и у меня официально значится днем рождения 20 сентября, хотя мама говорила, что на самом деле я родилась аккурат в папин день рождения, 18 марта. Так что я привыкла отмечать два дня рождения. Один для всех в сентябре, а второй чисто в кругу семьи. Правда, в последние два года... Ладно, это сейчас не важно. Я думаю, что этим силам, о которых мы говорим, нет дела до твоего паспорта, Лисхин. Их интересует настоящая дата. То есть у нас времени до 18 марта. Потом мы не сможем быть трилистником, а значит, станем не нужны. А с ненужными, отработавшими свое вещами, что делают? Правильно, их выбрасывают. То есть артефакт надо будет найти, вернулась к основной теме Дарья. Это понятно. Возникает еще, конечно, вопрос, как это сделать. Но время пока есть. А вот что хотелось бы понимать уже сейчас, так это то, кто из тех, кто нас окружает, совсем не тот, кем старается казаться. «Получается, что верить полностью мы можем только себе. В смысле, нам троим», — продолжил ее мысль Самойлов. «Мы совершенно точно знаем, что в этом как-то замешана Люся, так как Лесхин слышала, как она говорила про знак, про жертву и про кого-то, кто не должен найти артефакт раньше, чем она. Понять бы еще, кого она имела в виду». «У Степанцова есть сообщник», — добавила я. «Я только поняла, что голос мужской, но узнать не смогла. Он слишком тихо говорил». «Директор тоже при делах», — Дашка нахмурилась. «Помните, как он разговаривал с тем, ну, который чавкал под окном?» «Да, значит, кто угодно из преподавателей или персонала», — кивнул Женька. «И из воспитанников». «Знаете, девочки, что-то мне подсказывает, что помощников нам тут не найти. Все будут на нас охотиться. И те, кому нужен артефакт, и те, кто хочет им помешать. А мы между ними». «Значит, нужно последовательно попытаться определить, кто есть кто в нашем террариуме, а потом выстраивать линию поведения», — решительно сказала Дарья. «И начать я предлагаю с соседей. Пока попробуем определиться с нашей группой, а уже потом примемся за другую». Вариант ничем не хуже остальных. Я не стала спорить, чувствуя глубочайшее внутреннее опустошение. «Значит, на очереди Клео и Стеша».